Глава 23. «А я говорила», — усмехается баба Паша, подтолкнув бабу Глашу локтем в бок и кивнув в сторону ее дома. Баба Глаша только хочет опять начать рассказывать, как Ванька вел себя, но, заметив, как двое мужичков идут в сторону ее дома, тоже усмехается подруге и останавливается. «Ну так», — весело хохочет в ответ. «Только вот на одном аппарате приехали», — хмурится баба Паша. «Да, что с ними будет? Коль своими ногами пришли, Ленка дальше разберется», — весело отвечает баба Глаша. За ними стоит Марина и не может понять, о чем говорят старушки перед ней. «Я уж употела, пока дождалась унучка», — смеется баба Паша. «Думала, что снова придется больной прикидываться». И две бабульки хохочут. «Вы о чем это?» — взволнованно спрашивает у бабушек Марина. «Мариночка, беги в подпол, дотащи банку с наливкой, что за компотами стоит. На ней ленточка беленькая повязана, не ошибешься». Развернувшись к Марине, говорит баба Паша. «Я с места не сдвинусь, пока вы мне все не расскажете», — строго отвечает бабушка Марина. Она уже начинает понимать, что что-то здесь не так, но сообразить до конца никак не может. «А что тут рассказывать?» — усмехается баба Глаша. «Мы с Пашкой давно замечали, что унучек наш уж больно похож на вашу породу. Да только отмахивались, пока однажды я не нашла у Ленки под периной спрятанную фотографию». «И тогда Глашка прибежала ко мне», — продолжает баба Паша. «А я, как увидала Валерчика на карточке, так усё и поняла». «Но мы и начали мозговать, как же сделать так, чтобы они усё же встретились», — опять говорит баба Глаша. «Нехорошо это без отца». «А я вспомнила, что где-то у меня был твой номер. Так я и начала звонить тебе. Через полгода Ванюшка наш научил меня пользоваться этим новомодным смартфоном, «Я попросила у тебя фотокарточки Валерки», — хохочет баба Паша. «Тогда-то мы и поняли, что не просто так Ленка наш постоянно обходит тему отца Ванюшкиного. Да и сам унучек, чем старше, тем больше на Валерчика становится похожим». «Вы что, это все специально устроили?» — пищит Марина, прикрывая рот руками. «Но чего это специально?» — наигранно удивляется баба Паша. «Нет, только ради счастья унучков наших. Мы-то не вечные, не равен час помрем. А кто же останется с ними, да мозгов им управит?» «Да и поверь, ты думаешь, Ленка моя просто так столько лет без мужика живет?» Подхватывает Марину за руку баба Глаша и ведет к дому бабы Паши. «Они-то за ней велись всегда. Да только ни с одним у моей девочки не горели глаза, так как загорелись, когда она увидела Валерчика в доме Пашки». «Вы что здесь устроили?» — ахает Марина. «Вы решили, что вы престарелая мисс Марпл?» «Нет, Мариночка», — цепляет Марину с другой стороны баба Паша. «Мы это все только для наших деток, только для них». «Так вы не больны?» — выходит. «Кто тебе такое сказал?» — удивленно вскидывает руки баба Паша. «Погляди, как спину сводит, что даже за тебя держаться приходится. И тебя, бедненькую, нужно в подпол отправлять за наливкой. Сама-то уже не слезу». «Да, правильно, Паша говорит. Мы уже усё, свое отжили. Теперь нужно унучков устраивать», — поддакивает баба Глаша. «И тебе, Мариночка, можем личную жизнь устроить. Мы моем». Марина выкручивается из хватки бабулек и, отскочив от них, строго проговаривает. «Я вам запрещаю лезть в мою личную жизнь и вообще...» Она запинается, но, немного подумав, продолжает. «Я благодарна, что мой мальчик избавился от Риты. Он никогда ее не любил, а я не могла понять, почему он женился на ней. Но никогда не позволяла себе лезть. Но то, что вы нашли моего внука, спасибо. И только...» «К детям не лезть больше!» — строго требует Марина и, развернувшись, кидает через плечо. «Я в подпол, потому что наливка теперь и мне нужна». «Вот это надо же!» Марина ушла в дом бабы Паши, а две старушки, прижавшись друг к другу плечами, только хитро улыбаются. «Ох и наивная она, да, Паш?» «Согласна, Глаш. А знаешь, нам же теперь нужно думать, как свадебку будем праздновать». «Да как? Нужно их в доме запереть, и пущай сначала помириться, а после уже и думать не нужно будет. Только Ванюшку с собой забрать надо. «Ох, и ведьма ты, Глашка!» — хохочет баба Паша и тащит подругу к ее дому.